значит путь вдоль дороги маками все цвете. Провожали, плакали с полверсты, да слеза-то девичья как краса. Мамка только молится образом, ей закаты ранние не к чему. На чужбине сынушка боль в дому. Милый ясным соколом обернись, снова в светлую горницу стелится лебеда ковыль, туч тюрьма рассеется, смыв всю смыв всю пыль. Милый ясным соколом обернись, снова в светлую горницу воротись. Вдоль дороги стелится лебеда ковыль, туч тюрьма рассеется, смыв всю пыль.